Часть 5. Дьяков и Варенька. Дьяков. «Ах, Варя, прости, помешал?» Варенька. «Нет, ничего». Дьяков. «А это кто? Миша? Куда же он? Хочешь, пойду за ним позову?» Варенька. «Поди сюда, Коля, садись, поговорим. Ты ведь завтра едешь в Луганово?» Дьяков. «Да, завтра». Варенька. «Ну вот, а ведь мы еще не поговорили как следует». Дьяков. «О чем?» Варенька. «Обо всем, что с нами будет». Дьяков. «Как ты решишь, так и будет. Я на все согласен». Варенька. «На все значит ни на что. Ах, Коля, если бы ты только мог решить что-нибудь. Все равно что, но только твердо. Твердо, раз навсегда, и уже не изменять решение». Дьяков. «Что же решать? Ведь уже давно решили. Я еду в Луганово, а тебе за границу надо. Вот Миша едет, поезжай с ним». Варенька. «А Сашка? Сашка с кем?» Дьяков. «Как с кем? С тобой? Разве ты можешь без Сашки?» Варенька. «Я-то не могу, а ты?» Дьяков. «Мне все равно». Варенька. «Серьезно, Коля?» Дьяков. «Серьезно, а что?» Варенька. «Нет». «Так? Говоришь, а сам как будто о другом думаешь?» Дьяков. «О другом? Да я теперь все думаю. Так смешно, глупо, по-дурацки. Все о чем-то думаю, а сам хорошенько не знаю о чем». Прислоняется к стволу березы, закрывает глаза. Варенька. «Что с тобой? Опять голова болит?» Дьяков. «Нет, ничего. Должно быть, все об этом думаю. О религии». Варенька. «О какой религии?» Дьяков. «А помнишь, ты говорила, что у нас религии разные? Оттого-то нам так трудно вместе. А я вот не знаю, разные или не разные, если бы мне только знать. Варя, какая у тебя религия? А чего не хочешь сказать? Или я не пойму? И еще помнишь, ты говорила, что у одних глупых людей ум глупый, а у других сердце, а у меня и ум и сердце глупое?» Варенька. «Нет, Коля, сердце у тебя умное». Дьяков. «А если умное, значит, пойму? Только скажи просто. Разве нельзя просто? Знаешь, у меня был дядюшка. Ни в Бога, ни в черта не верил. Жена у него умерла. Он тосковал ужасно, а молиться не мог. Только раз покупал у мужика сено, на весах вешал и сам захотел свеситься. А мужик ему говорит: «Мы, говорит, с тобой старики. Нас вон где будут вешать», и указал на небо. А дядюшка и задумался. Думал-думал, да вдруг взял и начал молиться. «Ну, так вот видишь, как можно просто сказать?» Варенька. «Можно, Коля, да я не умею». Дьяков. «Не умеешь? И ты не умеешь? Оба, значит, не умеем. Вот горе. Ну что ж, ничего не поделаешь. Прости, Варя, я все не о том». Она кладет ему руки на плечи и молча долго смотрит в лицо, улыбаясь. Дьяков тоже улыбаясь. «Ну, что?» Варенька. «А знаешь, Колька, может быть, я не уйду. Ты только скажи». Дьяков. «Что сказать? Ведь я не умею». Она берет голову его обеими руками, кладет себе на плечи и тихим, однообразным движением руки, таким же, как у Полины Марковны, гладит по волосам и щеке. Варенька. «Колька ты мой, Колька, хороший ты мой. Сашка, Катька моя». Дьяков. «Почему Катька?» Варенька. «А разве не помнишь, когда тяжела была Сашкою? Думала, девочка родится, назвала ее Катькою, любила-то как, больше, чем Сашку. Ну вот, ты у меня Катька, Катенька моя. Только плакать зачем, глупенькая?» Он вдруг тихо встает, отстраняет ее и уходит. Варенька. «Что ты, Колька, что с тобой?» Дьяков. «Ничего, оставь, так». Варенька. «Да что, что, скажи?» Дьяков. «Как собаку жалеешь. Думаешь, я не знаю, о чем вы тут с Мишею? Все знаю, не так глуп. И ничего, ничего мне не надо. И уезжай с ним скорее, ради бога, скорее. Я не могу больше слышать. Не могу. Я с ума сойду. Беды наделаю. Я себя или его... Варенька. Коля, Коля, молчи, что ты? Входит Михаил.